Взвешивание решений. Спустя много лет после публикации нашей статьи о теории перспектив мы с Амосом провели исследование по измерению веса решений, объясняющие предпочтения людей в азартных играх с небольшими денежными ставками. Чтобы прочувствовать асимметрию между эффектами возможности и определенности, представьте сначала, что у вас есть 1% шанс выиграть $1 000 000. Результат лотереи станет известен завтра. Теперь представьте, что выигрыш почти у вас в кармане, и лишь 1% вероятности неудачи отделяет вас от него. Результат опять-таки будет известен завтра. Во второй ситуации ваша тревога кажется более ощутимой, чем надежда в первой. Эффект определенности чувствуется еще сильнее, если речь идет о хирургическом вмешательстве, а не о лотерее. Сравните интенсивность, с которой вы сосредоточиваетесь на слабом луче надежды в практически безнадежном случае, и страх 1% риска дурного исхода. Сочетание упомянутых эффектов сопровождается неадекватной чувствительностью к промежуточным вероятностям. Нейробиологи подтвердили эти наблюдения, выявив зоны мозга, которые реагируют на изменение вероятности выигрыша в лотерею. Реакция мозга на изменение вероятности удивительно схожа с колебаниями веса решения, определяемого по результатам выбора. Чрезвычайно низкие или высокие вероятности, ниже 1% или выше 99%, случай особый. Очень редким событиям трудно приписать уникальное значение решения, поскольку его часто игнорируют, приравнивая к нулевому. С другой стороны, если вы не проигнорируете редкое событие, то уж наверняка переоцените его. Большинство из нас вряд ли волнуется по поводу таяния ледников или фантазирует о сказочном наследстве от неизвестного дядюшки. Однако если маловероятное событие попадает в фокус нашего внимания, мы придаем ему больше веса, нежели оно заслуживает в соответствии с вероятностью. Аналогичным образом, люди почти не ощущают микроугроз какому-либо событию. Мало кто отличит риск заболевания раком в 0,001% от риска в 0,001%, хотя применительно к населению США это означает 3000 потенциальных пациентов в первом случае и 30 во втором. Когда вы уделяете угрозе внимание, вы начинаете волноваться, а вес решения отражает степень вашего беспокойства. Из-за эффекта возможности тревога непропорциональна вероятности угрозы. Снижение или ослабление риска не достигает цели. Для полного спокойствия сама его возможность должна быть устранена. Следующий вопрос взят из исследования рациональности потребительских оценок риска для здоровья, опубликованного группой экономистов в 1980-е годы. Опрос адресовался родителям с маленькими детьми. Представьте, что вы пользуетесь инсектицидом по $10 за баллон. Это приводит к 15 случаям вдыхания ядовитой взвеси и к 15 отравлениям детей в расчете на каждые 10 тысяч проданных и распыленных баллонов. Затем вы узнаете о существовании более дорогого инсектицида, с которым риск отравления снижается до 5 случаев на 10 тысяч баллонов. Сколько бы вы согласились переплатить за него? Известно, что в среднем родители соглашались заплатить на $2,38 больше, чтобы снизить вероятность отравления на 2/3, с 15 баллонов до 5, и $8,09 втрое больше, чтобы полностью ее устранить. Другие вопросы выявили, что родители рассматривали два риска — вдыхание яда и отравление ребенка, порознь, и были готовы платить, чтобы исключить и тот, и другой. Такая перестраховка вполне оправдана психологически, но несовместима с рациональной моделью.